Глава 63. Дэвид. Кассиан. Шумно вздохнув, я прилег на циновку. Мое состояние, правда, было неприемлемым. Слишком ослаб. Непорядок. Не хотелось, чтобы Натали увидела меня таким немощным. Правда, когда она приблизится ко мне, то я подзаряжусь жизненной энергией от нашей истинной связи. Быстро окрепну. Я исцелял других, а меня могла исцелить лишь она одна, причем даже сама того не осознавая. Едва закрыл глаза, перед мысленным взором появился образ моего сводного брата Дэвида. Будучи подростком, я потерял отца. А Дэвид — мать во время битвы в Нортонской галактике, когда ангелианцы выступили на защиту нортонцев против рептилоидов. Мне тогда было 10, а Дэвиду — 16. Наших оставшихся в живых родителей сблизило общее горе, и спустя год после трагедии они обвенчались. Так Дэвид Энли стал моим сводным братом. Мне оставили фамилию моего отца, Авиндейл. Отец Дэвида, Лоуренс Энлис, принял меня как родного сына, а сам Дэвид стал замечательным братом, который всегда и во всем меня поддерживал. Я резко погрузился в воспоминания 10-летней давности, когда мне только-только исполнилось 18, а Дэвиду — 24. «Утром у тебя был отличный тренировочный бой с Рональдом, Касс. Приятно было видеть, что мой маленький братишка так возмужал». Улыбнулся мне Дэв, входя в мою комнату в родительском особняке на опушке леса. Его короткие волосы цвета мокрого песка были немного взлохмачены. «Чему ты удивляешься? Меня учили лучшие из лучших!» — отозвался я тоже с улыбкой, намекая на то, что моими главными учителями боевых искусств были сам Дэвид и его отец. «И не поспоришь. Я зашел к тебе попрощаться, Касс. Мне нужно будет отлучиться на некоторое время», — произнес брат. «Очередная командировка по делам братства?» Уточнил я. «Не совсем», — мотнул он головой. «Этой ночью мне приснился сон, в котором я видел ангела. Он сказал, что я должен отправляться на Роузум, стать гаремником, что интуиция подскажет, кто должен быть моей хозяйкой, и я обязан ее защищать, своим мечом, но главное — молитвами». «Гаремником? На Роузум?» — аж закашлялся я от шока. «Это та удаленная планета-сад, на которую прилетает мужчина, чтобы подороже себя продать?» «Да», — совершенно невозмутимо ответил брат. «Ты уверен, Дэв?» Ошалело посмотрел я на него. «Ты, такой горячий молитвенник, служитель Всевышнего, собираешься попасть в гарем к какой-то даме в ее постель? Стать рабом? Может, этот сон был для тебя всего лишь искушением? Запомни, братец, всегда слушай только свое сердце. Разум подводит, очи ошибаются, и только лишь сердце всегда чувствует истину». Похлопал он меня по плечу. «Когда ты вернешься? – спросил я. «Может, тебе нужна моя помощь? Я могу выкупить тебя из рабства». «Что-то мне подсказывает, что этого не потребуется», — улыбнулся он. Всегда по-доброму завидовал его непрошибаемой воле и старался ему в этом подражать. «Ладно, как скажешь», — сдался я. «Ты мне лучше скажи, ты принял решение насчет своей истины?» Внимательно посмотрел он на меня. «Да», — твердо кивнул я. «Я отправлюсь на ее поиски, чего бы мне это ни стоило». «Все будет хорошо, Касс». В его голосе прозвучало одобрение. «Ты все делаешь правильно. Я буду за тебя молиться, братик». «Взаимно», — искренне отозвался я. Дэвид ушел, а я отправился к верховному служителю. Во главе ангелианского братства уже пару сотен лет был Арнели Дайрис, очень мудрый, скромный и достойный ангелианец с даром прозорливости. Старец не удивился моему приходу. В это время он дописывал какое-то письмо за своим небольшим столом. «Садись, сын мой», — махнул он мне на деревянное кресло в своем аскетическом жилище. Поклонившись, я сделал, как он сказал. Дописав письмо, Арнели отложил его в сторону и пристально посмотрел на меня. «Вижу, ты принял решение, Авиндейл», — мягко сказал он. «Вы правы, ваше светлейшество», — кивнул я. Откинувшись на спинку стула, старец задумчиво произнес: «Итак, многие годы тебя готовили к тому, что со временем ты стал одним из главных служителей Всевышнего в нашем братстве. А потом, возможно, даже сменил меня на посту верховного священника. Именно таким я видел твой путь. Но позавчера, когда тебе исполнилось 18, и тебя по традиции отвели к святому источнику, ты получил видение о том, что у тебя есть истинная пара. И теперь только тебе решать, захочешь ли ты активировать эту истинную связь, либо выберешь служение Богу. Каждый из нас был создан им со свободой воли».